Корреспондент. Двое друзей сидят за столом и пьют чай. Внезапный шум поднялся на улице, слышны жалобные стоны, ярые ругательства, взрывы злорадного смеха. «Кого-то бьют», — заметил один из друзей, выглянув из окна. «Преступника? Убийцу?» — спросил другой. «Слушай, кто бы он ни был, нельзя допустить бессудную расправу. Пойдем, заступимся за него». «Да это бьют не убийцу». «Не убийцу? Так вора. Все равно пойдем, отнимем его у толпы». «И не вора». «Не вора? Так кассира, железнодорожника, военного поставщика, российского мецената, адвоката, благонамеренного редактора, общественного жертвователя. Все-таки пойдем, поможем ему». «Нет, это бьют корреспондента». «Корреспондента! Ну, знаешь что, допьем сперва стакан чаю». Июль 1878 год.